Итак, я говорю, Дэвид, в этом мире молодежь должна работать, а не хандрить и слоняться без дела. Это в особенности справедливо по отношению к такому мальчику, как ты, с характером, нуждающимся в исправлении. И лучшей услугой такому мальчику будет заставить его приноровиться к трудовой жизни, согнуть его и сломить. «Потому что упрямство ни к чему не поведет», — вставила его сестра. «Его нужно сокрушить, оно должно быть сокрушено и будет сокрушено». Он бросил на нее взгляд укоризненный и вместе с тем одобрительный, и затем продолжал. «Полагаю, Дэвид, тебе известно, что я не богат. Во всяком случае, говорю это тебе теперь. Ты уже получил неплохое образование». Образование стоит дорого, но даже если бы оно стоило дешево, и я мог бы за него платить. Я держусь того мнения, что пребывание в пансионе не может пойти тебе на пользу. Тебе предстоит борьба за существование, и чем раньше ты начнешь ее, тем лучше. Кажется, я подумал тогда, что уже начал эту борьбу, несмотря на свои слабые силы. Как бы то ни было, но именно такого мнения я придерживаюсь теперь. «Тебе уже приходилось слышать о торговом доме?» — продолжал мистер Марстон. «О торговом доме, сэр?» — спросил я. «Да, о конторе Марстона и Гринби, о виноторговле». Кажется, вид у меня был растерянный, ибо он с раздражением продолжал. «Ты что-нибудь слышал о торговом доме, о предприятиях, о погребах, о верфях или о чем-нибудь подобном?» «Мне кажется, я слыхал о предприятии, сэр», — ответил я, вспоминая все, что знал об источнике доходов мистера Марстона и его сестры, но не помню, когда. «Неважно, когда ты слышал», — оборвал он меня. «Мистер Куиньон управляет этим предприятием». Я почтительно взглянул на мистера Куиньона, продолжавшего смотреть в окно. «Мистер Куиньон говорит, что там работают несколько мальчиков, и он не видит оснований, почему бы на тех же условиях не принять на работу и тебя. Если у него, Марстон, нет никаких других видов на будущее», — заметил вполголоса мистер Куиньон, слегка повернувшись к нему. Мистер Марстон нетерпеливо, даже гневно отмахнулся от него и продолжал, не обращая внимания на его слова. «Эти условия таковы, что ты сможешь заработать себе на пропитание и карманные расходы. Что касается твоего жилья, о котором я уже позаботился, то за него буду платить я так же, как и за стирку твоего белья». «Я определю, какая сумма на это потребуется», — вставила его сестра. «Одеваться ты тоже будешь за мой счет, пока ты еще не можешь купить себе платье сам. Итак, Дэвид, ты отправишься в Лондон с мистером Куиньоном, чтобы отныне вести самостоятельную жизнь. Одним словом, ты пристроен и должен заботиться о том, чтобы исполнять свой долг», — сказала его сестра. Хотя я хорошо понимал, что, возвещая об этом, они хотели от меня отделаться, я не помню точно, был ли я доволен или испуган. Кажется, я растерялся, и, колеблясь между радостью и страхом, не испытывал ни того, ни другого чувства. И у меня не было времени разобраться в своих мыслях, так как мистер Куиньон отправлялся на следующий день. «Теперь представьте себе меня на следующий день в поношенной белой шапочке, повязанный крепом в знак траура по матери, в черной куртке, в жестких вельветовых штанах. Мисс Мерстон почитала их самыми надежными латами для моих ног в борьбе со всем миром, которую мне предстояло вести. Представьте себе меня в этом костюме, со всем моим имуществом, заключенным в сундучок, который стоит передо мной. А я одинокий, покинутый ребенок, как сказал бы миссис Гаммидж, сижу в почтовой карете, везущей мистера Куиньона из Ярмута в Лондон. Вот наш дом и церковь исчезают вдали, вот уж другие предметы заслоняют могилу под сенью дерева, вот уже не видно и шпиля колокольни, подле которой я, бывало, играл. а небо надо мною такое пустое. Глава 11. Я начинаю жить самостоятельно, и это мне не нравится. Теперь я знаю жизнь достаточно хорошо, чтобы потерять способность чему бы то ни было удивляться. Но и теперь я все же удивляюсь тому, как легко я был выброшен вон из дома в таком раннем возрасте. Ребенок я был очень способный, наделенный острой наблюдательностью, живой, пылкий, хрупкий. Меня легко было ранить и телесно, и душевно, и прямо поразительно, что никто не сделал ни малейшей попытки защитить меня. Но такой попытки не было сделано. И я в 10-летнем возрасте стал юным рабом фирмы Марстон и Гринби. Склад Марстон и Гринби был расположен в Блэкфраерсе, на берегу реки. Благодаря перестройкам местность с той поры сильно изменилась, но тогда склад помещался в последнем доме на узкой извилистой уличке, спускавшейся к самой реке, так что, сойдя по нескольким ступеням, можно было сесть в лодку. Это было ветхое строение с своей собственной пристанью, окруженной водой в часы прилива и грязью во время отлива, оно буквально кишело крысами. Комнаты с обшитыми панелью стенами, потерявшими цвет под столетними слоями пыли и копоти, подгнившие полы и лестницы, писк и возня старых седых крыс внизу в погребах, грязь и гниль этого дома возникают передо мною так отчетливо, словно все это я видел не много лет назад, но только что, сию минуту. Склад встает у меня перед глазами точь-в-точь таким же, как в тот злосчастный день, когда я пришел туда впервые, держа с дрожащей рукой за руку мистера Куиньона. Фирма Марстон и Гринби имела дела со всяким людом, но одной из важнейших отраслей ее торговых операций являлась поставка вин и других крепких напитков на некоторые пакет-боты. Я не помню в точности, какие рейсы совершали эти пакет-боты, но, кажется, иные из них ходили в Ост-Индию и Вест-Индию. Знаю, что одним из результатов этих сделок было большое количество пустых бутылок, и что какие-то мужчины и мальчики должны были проверять бутылки, держа их против света, откладывать в сторону надтреснутые, остальные полоскать и мыть. Когда окончались хлопоты о пустых бутылках, надо было наклеивать этикетки на полные, закупоривать их, запечатывать и упаковывать в ящики. Вот для такой работы и был предназначен я в числе других мальчиков, работавших на складе. Нас было трое или четверо, включая меня. Мое рабочее место находилось в углу склада, где меня мог видеть в окно мистер Куиньон, когда он становился на нижнюю перекладину табурета перед своим бюро в конторе. В первое же утро, когда мне предстояло при таких благоприятных предзнаменованиях начать самостоятельную жизнь, к моему рабочему месту был вызван старший из мальчиков, чтобы ознакомить меня с моими обязанностями. Звали его Мик Кокер. На нем были рваный фартук и бумажный колпак. Он сообщил мне, что его отец — ладошник, и что, шествуя в процессии лорд-мэра, он надевает черную бархатную шляпу. Сообщил он также и то, что у нас есть третий товарищ, и зовут его, весьма странно, на мой взгляд, мучнистая картошка. Впрочем, я выяснил, что этот юнец получил сие имя не при крещении, но прозван был так на складе, благодаря своей бледной, мучнистого цвета физиономии. Отец мучнистой картошки был Уотермен, а к тому же и пожарный в одном из больших театров, где близкая родственница мучнистой картошки, кажется, его младшая сестра, изображала чертенка в пантомиме. Блэкфраерс, район Лондона на берегу Темзы. Процессия лорд-мэра ежегодная театрализованная процессия в честь вновь избранного мэра. Лорд-мэр и два шерифа должны были оплатить все расходы по процессии. В 1841 году, например, эти расходы достигали 2500 фунтов, а общие расходы лорд-мэра из его собственных средств превышали в том же году 10 000 фунтов. Иными словами, главой лондонского магистрата мог быть только очень состоятельный человек. Уотермен — специальный слуга на стоянке пассажирских и почтовых карет. На его обязанности было поить лошадей и следить за очередностью посадки пассажиров. Нет слов, чтобы описать мои тайные душевные муки, когда я попал в такую компанию. Сравнивать своих теперешних сотоварищей с теми, кто окружал меня в пору счастливого моего детства, я уж не говорю о Стирфорте, Тредлсе и других. Чувствовать, что рухнула навсегда надежда стать образованным, незаурядным человеком. Сознание полной безнадежности, стыд, вызванный моим положением, унижение, испытываемое детской моей душой при мысли о том, что с каждым днем будет стираться в моей памяти и никогда не вернется вновь все то, чему я обучался, о чем размышлял, чем наслаждался и что вдохновляло мою фантазию и толкало меня на соревнования. Нет, этого нельзя описать. В течение всего утра, как только Мик Уокер отходил от меня, слезы мои смешивались с водой, которой я мыл бутылки. Я рыдал так, словно трещина была в моем собственном сердце, и ему угрожала опасность разорваться. На часах конторы было 1:30, и все приготовились идти обедать. Как вдруг мистер Куиньон постучал в окно и поманил меня к себе. Я вошел в контору и увидел плотного мужчину средних лет в коричневом сюртуке, в черных штанах в обтяжку и в черных башмаках. На его огромной лоснящейся голове было не больше волос, чем на яйце. Лицо его, которое он обратил ко мне, было весьма широкое. Костюм на нем был поношенный, на воротничок сорочки имел внушительный вид. Он держал щегольскую трость с двумя огромными порыжевшими кистями, а на сюртук был выпущен монокль для украшения, как я узнал позднее, ибо он очень редко им пользовался, да и к тому же ровно ничего не видел, когда к нему прибегал. — Вот он, — сказал мистер Куиньон, имея в виду меня. — Так это мистер Копперфилд, — проговорил незнакомец с каким-то снисходительным журчанием в голосе и с неописуемо любезным видом, очень мне понравившимся. — Надеюсь, вы поживаете хорошо, сэр. Я ответил, что поживаю прекрасно, и выразил надежду, что и он поживает точно так же. Одному Богу известно, как мне было плохо. Но в ту пору не в моей натуре было жаловаться. Почему я и сказал, что поживаю прекрасно, и надеюсь, что и он поживает так же? — Слава Богу, я себя чувствую превосходно, — продолжал незнакомец. Я получил письмо от мистера Мерстона, где он выражает желание, чтобы я уступил комнату, выходящую окнами во двор, и ныне свободную. Она, одним словом, сдается. Уступил, одним словом, тут незнакомец, улыбаясь, заговорил доверительным тоном, спальню юноши, вступающему в жизнь, которого теперь я имею удовольствие. Незнакомец помахал рукой и погрузил подбородок в воротничок сорочки. — Это мистер Микобер, — пояснил мне мистер Куиньон. — Да, так меня зовут. — Мистер Микобер известен мистеру Мерстону, — сказал мистер Куиньон. — Он доставляет нам заказы, когда их получает. Мистер Мерстон написал ему о тебе, и теперь он согласен принять тебя к себе жильцом. — Мой адрес — Уиндзор Террес, Сити Роуд, — сказал мистер Микобер. — Я одним словом... Он закончил все так же любезно и снова крайне доверительным тоном. — Там проживаю. Я отвесил поклон. — Опасаясь, что ваши странствования всей столицы не могли быть еще длительными, и проникновение в тайны современного Вавилона на пути к Сити-Роуд представляет для вас некоторые затруднения, Одним словом, мистер Микобер снова впал в доверительный тон, что вы можете заблудиться. Я буду счастлив зайти за вами сегодня вечером, чтобы показать вам кратчайший путь».